Глава 3. О том, как в замке Ривертор принимали гостей. Гости прибыли накануне Дня Всех Святых еще засветло. Правильно сказала бабушка. После заката в такую ночь она бы никого в дом не пустила. Будь это хоть какой распрекрасный гость. Но они успели. Лорд Уолтер с камердинером, секретарем, парой слуг на все руки и дюжиной вооруженных до зубов охранников. Кэтрин встречала гостей. Ее поддерживали под руки две камеристки. Потом она почувствовала себя дурно и отбыла в свои покои, а командование передала бабушке. Старой леди только того и надо было. Бабушка отправила Анну подальше и строго-настрого наказала раньше ужина даже кончика носа вниз не показывать. А на ужин она сама ее позовет. Анна обрадовалась, работы с юбкой еще много, а что за удовольствие смотреть на грязных и местами мокрых с дороги гостей? За ужином рассмотрит. С песнями и серебряными нитями время до ужина пролетело незаметно. Бабушка, как и обещала, явилась за ней сама. Отвела за руку в комнату, заставила умыться, надеть чистое платье, тщательно расчесать рыжие кудри и спрятать их под белоснежный чепец, и сесть за стол велела не рядом с ней и мачехой, а с мачехиными комнатными девушками. Нечего, мыл, пока обещание не дано, не нужно представляться этому. Здесь бабушка сказала такое слово, каких обычно леди вслух не произносит, испуганно перекрестила рот и зашептала молитву. Взглянула на Анну сурово, велела за ужином сидеть тихо и не высовываться, и после ужина спать. «Как спать, бабушка? Отец завтра возвращается, а у меня юбка не дошита. Да там всего-то до полуночи работы», — взмолилась Анна. «Хорошо, заканчивай работу, а потом уже точно спать». В зале горели свечи в большой люстре и по стенам. В камине пылали огромные дрова, кухонная прислуга сбивалась с ног, таская тяжелые подносы, заваленные дичью, хлебом, сыром, сладкой выпечкой и кувшины с элем, и чем покрепче, ясное дело. Гости усадили на почетном месте рядом с леди Кэтрин и бабушкой. Анна сидела не слишком далеко и украдкой рассматривала его. И, надо сказать, этот отцовский друг ей совсем не нравился. Бывало, приезжали и получше. Ладно, толстый, отец тоже не тростинка, но еще и громкий. Его голос было отлично слышно во всех углах немалой залы. И неаккуратный. Хватал еду руками со всех блюд вокруг, вытирал пальцы о камзол и штаны. Или даже не вытирал. Вдруг взял за рукав Кэтрин и стал что-то ей втолковывать про охоту на волков и кабанов. Мачеха даже отшатнулась и наморщила нос, как всегда делала, если ей что-то сильно не нравилось. А девушки рядом сплетничали, что гость приехал на громадном раскормленном коне, потому что нормальный конь такую тушу просто не выдержит, и что он уже пытался задирать юбки служанкам. Элис вывернулась и убежала, а Бесс сказала, что ей любопытно, что за лорд такой, и не стала убегать. Но она сама толстая. Ей, наверное, такие по нраву. Хотя одежда его, надо сказать, знала лучшие дни. Вышивка обтрепалась, бархат вытерся, дорожный костюм заштопан в трех местах и не слишком аккуратно. «Не иначе охранники кинжалами штопали», — хихикала мачехина камеристка Дженнет. «Не слишком богатый гость. В общем, Бесс зря на подарок надеялась. Вряд ли ей что-то досталось». Эти разговоры огорчали, и вид гостя тоже огорчал. С чего бы это отцу выдавать ее за такого? Денег не густо, сам тоже не блестящий, даже не молод. И вот с таким в постель? Такому детей рожать? Впервые Анна задумалась о замужестве как о чем то нежеланном и неприятном. Джейн-то вышла замуж за пригожего соседского сына, и у Фрэнсис муж тоже молод и привлекателен. Оба отлично ездили верхом, неплохо фехтовали, Уильям еще и ножи метал, и танцевали неплохо, и петь умели. А этот? Оказалось, что в свите лорда Уолтера прибыл музыкант. Звали его Томми Министрель. Он уже устраивался на лавке со своей лютней, крутил колки, подстраивал струны. В любой другой вечер, не в сегодняшний, Анна бы первая подскочила к этому менестрелю и стала выспрашивать, какие песни он знает, какую танцевальную музыку играет, не нужно ли подыграть. А сейчас сидела как каменная и механически отмечала, настроил, взял первый аккорд, запел. Песня была ей незнакома, что-то о дороге и путниках. Сидящая рядом Нэнси шепнула, что не завидует тем, кто проводит эту ночь в дороге. Это ж надо совсем ума лишиться, чтобы выйти за стены. Мало ли что там. Анна была с ней полностью согласна. Чтобы бродить по лесу или по дороге в ночь Самайна, нужно быть изрядно безголовым. И тут челядь за столом зашумела, и на разные голоса стали просить песен о чудесах, о небывалом, о странном и несбывшемся. Музыкант улыбнулся, сказал, что есть у него несколько таких песен. Только чудеса там такие, что, может быть, кому-то чудесами и не покажутся, но это пусть каждый сам решит. Взял аккорд и запел. Он пел, словно рассказывал истории. Раскрывались холмы, оттуда выходил добрый народец по делам или по прихоти. Иногда они просто показывались людям и исчезали, иногда необратимо меняли ход человеческих судеб. Казалось, то колесо, которое крутится у каждого за спиной, и придет его нить жизни, сейчас находится прямо здесь, в зале, и всем был слышен его шорох и поскрипывание. Аккорд растаял в воздухе, и все услышали громкий храп. Это лорд Уолтер уснул носом в тарелке. Благо в чистой, он уже успел ее вылизать и нахваливал при этом подливку кухарки Мэри. Тут же его камердинер и пара охранников подхватили храпящее тело и потащили из залы в сторону гостевой башни. А музыкант продолжал играть. Следующая песня была о юной красавице, которую волей судьбы выдали за богатого, доблестного и влиятельного старика. Конечно же, она не чувствовала к нему ни малейшей склонности и очень страдала от этого факта, хотя была ему верной женой. Но ровно до того момента, пока не возник однажды перед ней из заката прекрасный странник. Странник оказался бродячим певцом. Он остался в замке на ночь, а утром явился из путешествия супруг и убил бы на месте легкомысленную даму, но вдруг, откуда ни возьмись, явились защитники, и ревнивый старый муж погиб на Божьем суде в честном поединке. Текст Анна сходу не запомнила, куплетов было много, но мелодия припева просто брала за душу. Она осторожно оглянулась. Бабушка куда-то вышла, Кэтрин ушла еще раньше, а оставшаяся челядь бродила по залу. Тогда она подошла к музыканту, улыбнулась и спросила, нельзя ли ей списать эту прекрасную песню. Ей показалось, что она запомнила мелодию. Он улыбнулся, достал из вощёного мешочка лист бумаги и подал ей. И сказал, что это он придумал песню много лет назад, и им очень приятно, что песня понравилась юной и прелестной деве. После чего дева попросила разрешения попробовать гармонию на лютне, попробовала, тут ей подали ее собственный инструмент, и к общему удовольствию они спели песню вдвоем. «Если вы не исчезнете с первым лучом солнца в недрах какой-нибудь окрестной горы, я буду рада спеть с вами на утро. Вернется мой отец, и будет большой праздник». «Благодарю за приглашение, прекрасная леди. Я жду известий, и пока я их не получу, то с удовольствием воспользуюсь вашим гостеприимством». «Вот и славно. А теперь нужно бежать и заканчивать вышивку на юбке». Она обещала бабушке, что придет спать не позже полуночи. Анна шила и пела. Сначала тихонечко, потом громче. Бабушка настрого запретила ей запираться ночью в этой комнате, поэтому дверь была приотворена. Но в двух соседних комнатах никто не спал, поэтому можно было сбросить с головы чепец и не стесняться. Их же с бабушкой спальня находилась за две двери по коридору от лестницы дальше и уже была заперта. Бабушка отошла ко сну. Оставалось не так много. 2 завитка да бисер по ним. Анна радовалась близкому завершению работы и напевала ту самую песню, которую после ужина услышала от заезжего музыканта. Точнее, припев от нее. И вдруг услышала незнакомые шаги в коридоре. Бабушка ходила не так. Кэтрин тоже. Да и вообще никто из тех, кому дозволялось бывать в этой части дома, так не ходил. Анна подняла голову от шитья и увидела незнакомого улыбающегося ей мужчину, молодого, и в сравнении с лордом Уолтером он показался ей просто прекрасным. Подсвечники, в каждом из которых оплывало по 5 свечей, давали возможность хорошо разглядеть его. Да и небольшой камин тоже добавлял света. Он носил простой черный суконный дублет и черные же шоссы. Вокруг запястья виднелись присборенные манжеты, а вокруг шеи — небольшой гофрированный воротник, чистый, но не накрахмаленный. Кожаный пояс с красивой пряжкой и наконечником. Она не встречала такого узора никогда. Нож и сумка на поясе, и на правой руке — кольцо, развернутое камнем внутрь. Золотистые вьющиеся волосы немного недостают до плеч, и смеющиеся серые глаза. Нет, не просто серые, а с какими-то странными золотыми искрами. Или это ей в свете свечей померещилось? Ой, да это же один из людей лорда Уолтера. Она его мельком видела за столом, а потом он вместе с таким же, видимо, неудачливым товарищем утаскивал бесчувственное тело лорда в спальню. Он протиснулся в приоткрытую дверь и вошел. Дверь не шелохнулась и не скрипнула, прямо как в том сне, когда они ходили на чердак с серебряной девушкой. Рыжая, как лисичка, поет, как птичка, как фея вышивает, никто ее не знает. «Как зовут вас, прекрасная леди?» — спросил он. «Ну надо же, какие складные речи, с чего бы это?» «Нет, это я должна вас спросить, с кем я имею честь говорить? Кто среди ночи явился незваным и не позволяет мне труд завершить?» Анна вскочила со стула и не сводила с него глаз. Вот ведь сейчас как проснется бабушка, да как явится сюда, и скандала не миновать. Свои складные строки, если такие случались, она всегда держала при себе, а здесь само вырвалось. «Меня зовут Эдвард, и я нанялся в стражу к лорду Уолтеру, чтобы в компании добраться до здешних мест». Он изящно поклонился, и если бы они встретились в танце посреди бальной залы, то Анна никогда бы не подумала, что это стражник. «Я услышал вашу песню. Увы, мне не удалось послушать менестреля после ужина, хотя мне и рассказывали, что он замечательно пел, а потом к нему присоединилась прекрасная дева, и они пели вместе. Не вы ли та певица? Если даже и я, вам все равно нечего делать здесь. Если вас услышит моя бабушка, нам обоим не поздоровится». «А далеко ли бабушка?» «За стеной». «За стеной никого нет», — покачал он головой. «В конце коридора, может быть. Там кто-то спит в комнате за запертой дверью. Крепко спит, между прочим, и, сдается мне, видит неплохой сон». «Откуда вы все это знаете?» — вытаращила она глаза, забыв об учтивости и хорошем воспитании. «Так», — пожал плечами он, — «знаю». «А как вы попали в этот коридор?» «По лестнице», — рассмеялся он. «Только она оказалась старой и рассохшейся. Я даже удивился, как это в таком достойном замке и такая опасная лестница». Он снова улыбнулся. «Что? Вы пришли со стороны восточной башни?» Анна только что рот не раскрыла от изумления. «Ну да. Это кое-что объясняет. Если он пришел не как все люди ходят, а так, как только кошки дворовые бегают, понятно, что его никто не услышал. Он не проходил мимо их с бабушкой спальни. Вот и все. Пожар в Восточной башне случился еще до рождения матушки, а денег на ремонт с тех пор так и не нашли. Башня стояла заколоченной, а все подходы к ней постепенно ветшали. Но там чертовски скрипучая старая лестница. Ее 100 лет не ремонтировали, и даже она, Анна, там никогда не ходит, потому что боится упасть. Как ему это удалось? Да, я попал сюда именно так. Пытался кратчайшим путем пройти из покоев нашего лорда до той комнаты, что отвели мне самому, и услышал вашу песню. Спойте еще, прекрасная вышивальщица. Век бы слушал ваш голос. И вы так и не сказали, как к вам обращаться? Меня назвали именем той, что дала жизнь пречистой деве, — улыбнулась Анна. Она тоже умеет говорить загадками, и нечего тут. Значит, вас зовут Анна? — просиял он глазами в ответ. Так и есть, — пожала она плечами, пряча улыбку. И вы просватаны за лорда Уолтера, — уточнил он. Это он вам сказал? — быстро переспросила она. И не только мне уж, поверьте. Он всем, кого встретил, об этом рассказал. Строго говоря, помолвки еще не произошло. Ждем моего отца. И такая юная, прелестная дева пойдет за этот мешок с кишками? Нахмурил он брови. Что-то я пока не придумала варианта получше, покачала головой Анна. Я в глаза этого лорда не видела до сегодняшнего вечера и ничего даже вообразить не могла о том, каков он из себя. Ну, я провел рядом с ним 2 недели и не могу сказать, что хорошо думаю об этом человеке. Ладно, не будем об этом. Я еще не дала согласия стать его женой. Скажите, это правда, что у лорда был проводник, который быстро и без потерь провел лорда и его отряд через змеиные болота? Да, был такой. Он вырос в здешних местах. Покажите мне его. Может быть, я его знаю. Если случай представится, — кивнул он. Анна еще раз оглядела его, нахмурилась. Никогда в жизни ей не случалось болтать с мужчиной вот так запросто, как будто они 100 лет знакомы. Приличной девушке, по мнению бабушки, полагалось при одном только виде мужской фигуры в женской комнате завизжать, перебудить весь дом, бросить в него оба подсвечника разом и сжечь все, что горит к чертовой матери. И еще, чтобы прибежали все мужчины, какие есть в доме, и растерзали наглеца на месте. Черт побери. И она не бабушка, чтобы делать вид, будто ни разу таких слов ни от кого не слышала и сама не произносила. «Да если ее разлюбезный отец выдаст за этот, как сказал Эдвард, мешок с кишками, то у нее и не останется в жизни ничего доброго и хорошего. Ладно, если он будет домой изредка наезжать, а вдруг дома засядет и нужно будет терпеть его общество каждый день и каждую ночь. И вообще, есть ли у него дома, что он из себя представляет? Поэтому...» Между ними все равно очень тяжелый стол и 2 подсвечника. «Вы можете присесть», — благовоспитанно кивнула Анна на стул. «Вещи можно сложить вон на тот большой сундук, кота туда же. Мне нечего вам предложить. Здесь нет ни пищи, ни питья. И более того, я должна завершить работу до полуночи. Не подскажете ли, много еще у меня времени осталось?» «Около часа, леди». «И благодарю вас за гостеприимство». Он сложил обрезки ткани на стул и сел. Кот Мур не пожелал, чтобы его куда-то перекладывал незнакомец, фыркнул, ругнулся коротко и исчез за дверью. «Тогда я продолжу, а вы можете рассказывать мне что-нибудь интересное. Где вам довелось побывать? Уж, наверное, не только в столице». «Вы правы», — коротко поклонился он и принялся рассказывать. Оказывается, он был младшим сыном в семье. Никакой собственности у него не было, и денег отец ему тоже выделить не мог. Тогда он отправился наемничать в неполные 15. Побродил по Англии, повоевал во Франкии, проехал латинский полуостров с севера на юг от Фара до Монтереале, сталкивался с корсарами в Срединном море и едва не уехал в другой свет. Анна даже не особо поняла, где он, этот другой свет. Она-то дальше столицы никуда не ездила. Слушать его было одно удовольствие. Рассказывал он отменно. Даже и неважно было, в самом деле все это с ним случилось или он придумывал прямо сейчас для нее. Уже сами истории будили в ней смутные, неизвестные. Хотелось ощутить ветер дальних странствий и увидеть другие земли и другие берега. Хотя бы так, с чужих слов. Потому что кто еще, кроме него сейчас, мог утверждать, что мир за пределами их замка существует? Когда часы на главной башне пробили полночь, он поднялся. «Вы успели завершить ваш труд, леди Анна?» «Да, и спасибо вам за интересный рассказ. Я как будто сама во всех этих местах побывала», — улыбнулась она. «Скажите, мы увидим на вас это чудесное платье?» «Это возможно. А сейчас ступайте. Доброй ночи. Когда я буду заходить в свою спальню, никаких посторонних звуков вокруг быть не должно». «Повинуюсь, леди. Надеюсь на новую встречу». Сверкнул он улыбкой и исчез так же бесшумно, как и появился. А не пригрезилось ли ей все это? И почему глупец-отец не сосватал ей кого-нибудь похожего на этого пригожего молодца? Может быть, Эдвард останется при лорде, и тогда... Анна запретила себе думать о том, что тогда. Ведь можно напридумывать себе столько разного, что потом будет очень больно, когда жизнь возьмет свое. Она аккуратно сложила иглы и нитки, свернула юбку, задула свечи и отправилась спать. И никого не встретила по дороге.